Всепрощение касается и вас. Глава 9. Готовность прощать. Сложный, суровый путь к милосердию. Если вы не способны сочувствовать самому себе, ваша способность сочувствовать неполноценна. Джек Корнфилд. Малая книга наставлений Будды. Сложно. Запутанно. Очень специфично. Сквозная тема большинства мистических учений. Прощение. Я могу себя назвать аспирантом прощения. Я хороша в умении затаить обиду не меньше, и отпустить ее умею не хуже. Но в большинстве случаев я хочу быть как можно более милосердной. И я действительно верю, что прощение — главный источник света в духовной жизни. При этом выбор не прощать в критический момент был одним из наиболее просветленных и спасительных для души поступков в моей жизни. Развод я переживала так, как если бы мне ломали кости. Очень, очень медленно. Одну конечность за другой, а затем по одному каждое ребро. Поэтому дышать мне было сложно очень долгое время. Бесчеловечно. И неважно, что уходила при этом я, мне нужно было отползти назад к свету. Ликвидация брачного договора проходила вполне цивилизованно и честно. Но у меня и мысли не было, что настоящая работа только начинается. Вы не можете переехать в новую жизнь, пока старая не распакована или не сожжена до основания. Так что я приступила к распаковке. И еще я перезаряжалась, регрессировала в прошлой жизни, вела дневник, посещала терапию, танцевала, злилась, горевала и прочувствовала каждый сантиметр своего пути. Мне пришлось возвращаться и проделывать некоторые вещи снова, только чтобы убедиться, что я полностью выбросила их из своей головы. Я не собиралась тащить прошлое в свое будущее. Я цеплялась за каждое воспоминание и каждую эмоцию и гадала, это истина или ложь. Я подошла к этому невероятно тщательно. И когда я закончила этот труд, который у меня занял намного больше времени, чем мне хотелось бы, я стала одной из тех женщин-клише, заново рожденных и окрыленных. Единственное, что я могла ответить, когда ко мне обращались, сейчас я себя чувствую лучше, чем когда-либо. Правда, лучше. Ближе к концу того долгого путешествия я работала с невероятной целительницей. Она просто энергетический ниндзя. Мы реанимировали функцию моих надпочечников. Перекрыть некоторые энергетические каналы, установить нужную астральную защиту, ну, все как обычно. В ту неделю я постоянно видела тревожные сны, признаки вторжения, как можно было бы сказать. Я была готова их анализировать, повышать расход ладана, петь мантры богини Дурги и продолжать. В конце нашей переписки о влиянии медитации света на нервную систему эта леди-ниндзя света сказала мне: «Ди, ты должна простить его». Я тут же почувствовала, как лицо вспыхнуло от жара, а внутри все похолодело. Такого я не ожидала. Я уже так далеко продвинулась. Моя жизнь только снова начала светиться яркими красками. Мои деньги были моими. Я снова наслаждалась своим телом. Мое сердце наполнилось любовью и благодарностью. Значительная часть моего переосмысления была посвящена детальному разбору ситуаций, из-за которых я называла себя безумной, но позже убедилась в своем здравом смысле. Наконец-то я видела все так, как есть. Мои личные границы были на месте, я совсем покончила. Я перечитала предложение трижды. «Ди, ты должна простить его». И панически разрыдалась, хотя и была абсолютно спокойна всего за пару минут до этого. Я просто вышла из себя. Вот что, по моему мнению, было эхом слов «простить его». Тебе нужно разрушить свои границы, признать себя виноватой, сказать, что ты делала то, чего на самом деле не совершала, чтобы другие считали тебя более приятным и разумным человеком. Впусти его обратно в свое сердце и позволь эффекту последних нескольких лет интенсивного наблюдения за собой и возрождения полностью рассеяться. И еще и в дом своего снова впусти. Будь с ним доброжелательна, будьте прогрессивной семьей и ради всего святого улыбайся больше. Ведь именно это и означает, что ты действительно просветленная личность, Даниэла. По крайней мере, так я это поняла. Раздался звонок. Леди-ниндзя Света настолько восприимчива, что ей ничего не стоило почувствовать мою панику через всю страну. Я даже не потрудилась взять себя в руки, прежде чем ответить. Я просто взяла трубку и разрыдалась в телефон. Позвольте мне прерваться и уточнить, что ниндзя-целительница относится к числу самых дорогих мне людей. Когда я решаю одну из эзотерических загадок, которые она мне загадывает, я чувствую себя счастливой. Я хотела бы учиться у нее как можно дольше, и ее уважение имеет для меня значение. Большое значение. Она тихо слушала меня на другом конце линии, пока я плакала и плакала. Примерно через минуту она произнесла: «Ди?» Мне казалось, что я нахожусь в киноверсии какого-то древнегреческого мифа. Я чувствовала себя главной героиней, покрытой потом, с мечом в руке, измотанной несколькими подвигами подряд и чудом оставшейся в живых. Пойти в лабиринте налево или направо? Вскарабкаться на стену или признать поражение? Хоть мне и было сложно дышать в тот момент, я сделала полный вдох, поскольку знала, как действовать дальше. И я также понимала, что моя любимая наставница увидит во мне недостойную духовную ученицу, и учеба на этом закончится. «Мне жаль», — нарушила я тишину. «Но я просто не могу». Долгая пауза. «Я не могу простить, если это означает впустить его обратно в мое сердце. Я продвинулась так далеко». Тишина. «Вот что я думала. Я знаю, что ты считаешь меня неудачницей, но у меня в самом деле нет выбора. Спасибо, что работала со мной. Можешь разорвать наше сотрудничество теперь. Мне хотелось, чтобы меня уважали в духовном смысле, но я просто не могла больше переживать о развитии. В тот момент я оказалась именно там, где и следовало быть. Никаких стремлений, полное принятие. Мое знание волной растекалось по всему телу, мне казалось невыносимо неправильным его игнорировать. Так я и стояла наедине со своей неудобной истиной. Не думаю, что я когда-либо еще была человеком настолько, как в тот момент. И тогда леди Света рассмеялась своим «О, милый ребенок!» нежным смехом. «О, бог мой, нет! Ты не должна вести себя с ним дружелюбно, больше никогда, нет! Просто прости его душу!» Она еще немного посмеялась. «И это самое сложное, что тебе нужно сделать, потому что это действительно реально». «То есть мне не стоит терять бдительность?» — спросила я с надеждой, хлюпая носом. «Нет, пожалуйста, не теряй». «Простить его душу?» — переспросила я. «Ага, и это самая важная задача». «О, ну уж это я могу сделать, я уже на полпути к прощению». «Ты уже намного ближе, чем на полпути». «Это и есть финишная прямая», — подтвердила она. «Вот это ты и должна была сказать!» После этого мы вдвоем рассмеялись тем прекрасным наполненным смехом, который бывает у женщин после рыданий. Какое облегчение! Я собиралась следовать намеченному курсу. Смотреть на вещи реально, стремиться к большему, выполнять божественную работу. Конечно, это оказалось непросто. Реальная практика прощения, когда моя душа обращалась к его душе, была временами невероятно мучительной, но недолгой. На том этапе я чувствовала себя уже не так, будто мне ломают кости, а как будто я удаляю осколки. Я медитировала, и на протяжении многих месяцев я направляла свет и любовь к его высшему «Я». Я представляла его стоящим прямо передо мной и разглядывала с абсолютной добротой. А если это оказывалось слишком некомфортно, я просто воображала его как свет в форме абсолютной энергии. Я позволяла его душе снова подходить близко к моей. Я позволила себе почитать его таким, каким он поистине является. И я благодарила его снова и снова, раз за разом, за участие в нашем соглашении проиграть еще раз то, что мы сделали в этой жизни. Я сделала шаг еще дальше и свою благодарность распространила и на всех людей в его жизни. Я молилась за их благополучие. Я нежно любила его душу. Без остатка. Уважая свою человеческую натуру, я получила более полный доступ к своей божественной силе. На Земле, в обычной жизни, мои границы остались полностью нетронутыми. и я продвинулась вперед с ощущением большей свободы. И сердцу моему было куда легче меня направлять. Вовсе не цель. Прощение достигается опытом духовной практики. Но какой соблазн сдернуть его с небесных высот, превратить в задачу с точной датой исполнения, разделаться с этой задачей и поставить галочку. Но прощение — процесс естественный и совершенно неэффективный. Вы не можете перескочить из состояния обиды к состоянию ясности или от гнева тут же перейти к оправданию. Вам придется продвигаться шаг за шагом, и шаги эти будут откровенными, возмущенными, намеренными. Вынужденное или фальшивое прощение может пустить под откос весь процесс излечения. Если прощение не искреннее, замаскированная обида проявит себя со временем. И уж тогда она закатит такую пирушку, что после этой вечеринки порядок вы будете наводить с удвоенными усилиями. Бурлящее негодование, прошлые поводы для ссор, короткое замыкание — и все потому, что ваш партнер что-то такое сказал и подтвердил, что нисколько не изменился. Вместо того, чтобы фонтанировать фразами в духе «New Age» о том, что все происходит не случайно и что без кармы тут не обошлось, разумнее, то есть человечнее, просто честно признать: «Я еще не готова простить». Возможно, в вашей группе позитивного мышления и вдохновения такой номер не пройдет. Возможно, ваше заявление «прощение случится, когда буду готова простить, черт возьми», станет проблемой. Вам мягко скажут: «Дорогая, но тебе надо это сделать». Только на самом деле это означает: «Пора тебе уже вести себя иначе, потому что это недостаточно духовно, и нам не нравится». И тогда просто окиньте их ясным взглядом и сообщите: «Я не готова. Пожалуйста, простите меня». Любители проповедовать преподносят другим людям прощение как испытание превосходством. Эго любит одарять прощением тех, кто кажется чуть умнее прочих. В таких случаях за словами «я прощаю вас» слышится презрительный голосок, который твердит: «Попался, ты был неудачником, а я тебя прощаю, поэтому победил я». Это карточный фокус праведности. Незащищенность, замаскированная под высокомерие, которое, в свою очередь, прикидывается духовностью. Сердце живет по своему времени, не имеющему отношения к календарным дням и годам. Мой друг-фотограф рассорился с дочерью на 7 лет, они почти не разговаривали. Но когда он прибыл со всей аппаратурой на нашу фотосессию, стойкий для света следом за ним, несла его дочь. Все на площадке, кто был с ними знаком, удивились. Люди переглядывались, как будто хотели сказать: «Хорошо, веди себя как обычно». В перерыве я спросила девушку: ты и твой отец, топор войны закопан, да? Что произошло?» Она улыбнулась и кивнула: «Знаете, мы просто решили отбросить его. Просто потому что. Я ему предложила оставить это в прошлом, а он ответил: «А давай». И мы решили, и я закончила вместе с ней, просто отбросить это. Прощение может исцелить быстро, а может только через поколение. Вы простите, когда вы будете к этому готовы. Вы можете занимать свой дух прекрасными теологическими теориями. Вы можете находить утешение у невероятных людей, которых вы встречаете каждый день и которые прощали ужасные вещи. Вы можете молиться, даровать вам силы, чтобы подставить другую щеку. И я очень надеюсь, ради вашего благополучия и благополучия всех других людей, что все случится как можно раньше. Но вы простите, когда вы будете к этому готовы. Как запустить процесс прощения? Шаг первый. Простите себя за то, что у вас нет желания прощать. Кто же хочет прощать? Гнев такой правильный. Чувство, когда вы правы, дает столько сил, обладание силой ощущается как справедливость. Справедливость вносит во все баланс, баланс наделяет комфортом, комфорт такой, особенно после боли. Начните так, если понадобится. Я не хочу прощать этого СС. И будучи на стороне света, вы почувствуете силу сопротивления. Вам захочется облегчения для вас обоих. Так что попробуйте так. Я прощаю себя за то, что не хочу прощать. Шаг второй. Позвольте появиться желанию простить. Вот и все. Вам не нужен план. Не надо прикидывать, когда вы будете готовы снова пригласить кого-то на обед или на свою свадьбу. Вам не стоит и думать о том, что вы скажете, если случайно встретитесь, и будете ли вы вообще снова разговаривать. Просто пожелайте простить, и вы пойдете в верном направлении. Простить самого себя. Самопрощение означает феноменальную свободу и является источником любви. Это наша максимальная ответственность перед другими. Когда вы прощаете себя, каждый участник мучительной ситуации в той или иной степени получает свободу. Мы часто углубляем раны, полученные во внешнем мире, нанося второй удар сами, критикуя себя за то, что пошли по опасному пути. «Мне не следовало там быть, мне следовало быть умнее, сильнее, мудрее, быстрее, надо было разобраться получше, надо было быть менее чувствительным, надо было быть более чувствительным». И иногда все эти «следовало» и «надо бы» справедливы. Но даже если и так, мы должны себя простить. Я прощаю себя за то, что была там. Я прощаю себя за то, что не была умнее или сильнее или мудрее, или быстрее. Простите себя за то, что бросили что-то, за то, что просили кого-то взяться за непосильную задачу, зная об этом, за то, что принимаете от других больше, чем отдаете сами. Вы учитесь, вы выучили урок. Прощать других и себя особенно непросто, когда речь идет о предательстве. И как же много людской боли связано с ним. Предательство становится роковым опытом. Оно оставляет ваше сердце пустым, оно одним махом вытаскивает на поверхность и вашу трогательную верность, и ложь, которой вы сами себя утешали. То, что вас предал другой человек, часто, но не всегда, отражает то, как вы предавали себя сами. Оглядываясь назад, вы видите ложь. Или проще, вы были глупы, потому что были напуганы. Вы притворялись немым, чтобы получить желаемое. Прикрывали один глаз, чтобы не увидеть всю мучительность ситуации. Возможно, вас застали врасплох. Сейчас вы видите, что, вероятно, и сами сыграли роль в предательстве, что никаким образом не оправдывает предателя за то, что он был, скажем, коварным бездельником, лгал вам долгое время или манипулировал вами, как последняя сволочь. И тогда, под поверхностью, вы видите, что чего-то боялись. Чего именно боялись? Ответ на этот вопрос всегда очень личный. И именно он поможет вам историю предательства изменить на историю прощения. Вы не отрицаете истинность произошедшего или реальность причиненной боли, вы не подавляете справедливый гнев, который вы ощутили в ответ на то, что случилось, ведь вы вправе доверять своему мудрому сердцу. Леди Ниндзя Света объяснила мне так. «Я считаю прощение освобождением от лишней энергии, которая не нужна общей энергетике твоего тела. Никаких историй, никаких игроков. Просто время отпустить и двигаться дальше по более светлым дорогам. Вы запрещаете обидам прошлого влиять на вас настоящего. Вы отпускаете историю, берете только то, что вам хочется, и позволяете оставшемуся подняться к свету, чтобы для него нашлось лучшее применение. Вы даете себе возможность двигаться вперед. Все прощения — это и про вас, когда вы к этому готовы.